читатели, что в этом вопросе Давида есть великая истина, которая является тайной для многих людей. Это достоинство или величие человека, цена человека. Об этом мы и хотим теперь порассуждать. Первое, на что мы хотим обратить внимание, это то, что все было сотворено Богом для человека. Представьте себе прекрасную Вселенную со всеми галактиками, планетами. Представьте себе прекраснейшую Землю с ее горами, долинами, морями, реками, растительным и животным миром. Представьте себе чудный город с дворцом в нем неописуемой красоты, множество золота, добра, драгоценных камней и так дальше и тому подобное. Но все это без человека. Возьмите человека с земли, и что тогда останется? Это все было бы подобно великой цифре из нулей, не имеющей хотя бы единицы впереди стоящей. Человек был и является предметом любви Божьей от века и в будущем. И все, что Бог сотворил, сотворил для человека. Читая Библию и повествование о творении Божьем в шесть дней, мы видим, что все это имеет значение только потому, что в конце всего Бог сотворил человека. Человек маленький по размеру физически, но имеет великую вечную душу, которая ценнее всех сокровищ мира. И Христос об этом так сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Ценность души человека больше цены всего мира, и ценность человека в том, что он имеет вечную душу. Исходя из этого, мы должны заботиться о человеке. И заботиться о нем не с точки зрения временного, физического, материального благополучия, хотя это тоже на своем месте, и об этом тоже надо заботиться, но главное с точки зрения вечности, так как человек, имея вечную душу, будет жить вечно, и для вечного существа нужны вечные элементы, которыми он мог бы питаться и жить вечно. Для этого мы и прилагаем усилия и проповедуем Евангелие Иисуса Христа, эту спасительную весть для всякого человека. Я хотел бы здесь заметить, что, заботясь о душе человека, мы автоматически заботимся о его теле, семье, обществе, стране и о мире во всем мире. Только люди, знающие Бога и имеющие страх Божий, могут жить счастливой, радостной жизнью, не обижая других, не посягая на чужое и не устраивая никаких кровопролитных войн. Евангелие спасает людей от грехов, спасает алкоголиков, спасает развратных людей, наркоманов и всех других рабов греха, от которых сегодня страдает общество, страны и все человечество. Наше призвание – заботиться о человеке, о личности. Бог все сотворил для человека. Во-вторых, Христос пришел в мир спасти человека. В Евангелии Луки 19, главе стихе 10 читаем: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Вся трагедия человечества в том, что человек не сохранил своего достоинства, но через грех упал в погибельное состояние, и Бог, знающий цену человека, послал своего Сына для спасения человека. Многие христиане имеют такую философию, что мы должны спасти всех, или, по крайней мере, толпами народ должен спасаться. Но этого не дождемся. Хотя мы знаем, что были времена пробуждений, когда многие сразу обращались к Господу. Но все равно каждый человек должен сам лично попросить прощения в своих грехах и спастись. В-третьих, надо сказать, что не только все сотворено было Богом для человека, не только Христос пришел спасти человека, но Христос также жил для человека. Читая Евангелие, повествующее о жизни Иисуса Христа на земле, мы видим, что вся его святая жизнь была посвящена человеку. на благо человеку. Сколько добра он делал человеку. Встретил больного – исцелил. Встретил голодного – накормил. Он заботился о человеке и жил для человека. Он также ожидает и от нас, чтобы мы при всякой возможности жили для человека и старались спасти человека. В-четвертых, еще больше, Христос умер за человека. Почему Христос принял поругание, оплевание, дал руки свои и ноги, чтобы их пробили гвоздями, дал ребра свои, чтобы копье римского солдата пробило их, висел 6 часов под знойным солнцем Палестины, истекая кровью на кресте, и потом умер? Все это для человека. Нет большей ценности в мире, как человек, и люди, уничтожающие человека с земли, делают самый ужасный грех. Каждый человек, молодой, здоровый или старый пенсионер, есть ценность в глазах Божьих, есть кто-то. И если кто из вас, дорогие слушатели, упал в отчаяние, уныние и думаете, что вы ничто, никому не нужны, ободритесь, вы есть тот кто-то, вы есть великая ценность в глазах Божьих. Для вас Он сотворил мир, для вас Христос приходил, чтобы спасти, для вас Он жил, для вас умер и воскрес. 5. После вознесения Иисуса Христа на землю, на небо, Дух Святой пришел жить в человеке. Дух Святой – это третье лицо Святой Троицы. Он восстанавливает человека из его падшего состояния и делает из него джентльмена, делает из него дитя Божие и делает его способным жить в небесах, в святом раю Божьем. 6. И последнее – это то, что Христос строит на земле церковь для человека. Так велика цена человека в глазах Божьих, и мы должны дорожить человеком, ведь без человека все в мире ничто. И если Бог так много сделал для человека, все сотворил, сам пришел спасти человека, жил 33 года на земле для человека, умер за человека, чтобы человек мог вечно жить, послал Духа Святого, чтобы жил в человеке, и приготовил его для вечности, и теперь строит церковь для человека, которого так любит, то пусть и нашим желанием и стремлением будет желание помочь человеку, найти цель жизни на земле, а также указать ему путь на небо. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. И когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Аминь. Прочтем из первого послания Петра, первой главы стихи с 14 по 16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Эти слова были написаны апостолом Петром к верующим людям, которые были рассеяны по разным городам и провинциям Римской империи, являлись странниками и пришельцами в этом мире, так как были избраны Богом для вечного царства Господа и Спасителя Иисуса Христа. Другими словами, они были подобно нам, спасенными людьми, людьми не от мира сего, а таковых мир этот никогда не любил, как и теперь не любит. Они подвергались различным испытаниям и искушениям, и нелегко им было стоять в истине Христовой, то есть жить святой жизнью среди развращенного мирского рода. И вот апостол Петр пишет им это послание, напоминает им об их избрании во Христе, напоминает о том, что многими скорбями нам надлежит войти Царство Божие и поощряет их к святой жизни. Он говорит им в прочитанных стихах: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Эти слова Петра и будут нашей темой сегодня. Будьте святы. Но возникает вопрос, возможно ли это? На этот вопрос невозможно ответить несколькими словами, но одно ясно, что наш Бог никогда не требовал и не требует от своих детей невозможного. Было бы неразумно требовать то, чего люди не могли бы достигнуть. Я желал бы, чтобы все слушатели, знающие Иисуса Христа как своего Спасителя и ожидающие Его пришествия, могли бы серьезно подумать над этим, а также и те, которые еще не приняли спасения, приняли бы это глубоко к сердцу, так как написано в послании к Евреям 12 главе 14 стихе: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Что означает слово «святой»? Это слово имеет два значения. Во-первых, это человек, отделенный, посвященный на служение Богу. В Иерусалимском храме было много вещей и разной посуды, которые употреблялись при совершении богослужений. Все эти вещи были святыми, так как они были отделены от других для особого употребления. Такой же, скажем, нож или вилка, когда были у кого-то дома, не были святыми. Но когда эти вещи принесли в храм и посвятили их, они стали святыми, отделенными для определенной цели. Так и мы, взяты из этого мира, через принятие Иисуса Христа в свое сердце, для принадлежности и служения Ему. И в этом смысле все верующие являются святыми. Потом послание к Евреям 10.10 мы читаем так: «По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Значит, через жертву Христа мы в нем являемся святыми. Но вот в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе стихе 3, Павел пишет, что воля Божия есть освящение ваше. Освящение – это приближение к святости. И апостол Петр тоже говорит здесь о практической святости, когда говорит: «Будьте святы во всех поступках ваших». Возвращаясь опять к предметам, употребляемым в храме Иерусалимском, о которых мы упоминали выше, надо сказать, что эти предметы, ножи, вилки, кастрюли и так дальше, после посвящения должны были употребляться только при служении Богу, а не для других каких-либо нужд. И вот здесь уже другая святость, практическая. Если мы получили святость от Христа, то есть сопричислены к святым, то мы уже не имеем права жить по влечению нашей плоти, а жить по воле Божьей. Теперь подойдем немножко ближе к этому и спросим такие вопросы. Почему мы должны быть святы? Во-первых, потому что раньше такими не были. Мы были рабами греха, а теперь мы искуплены драгоценной кровью Христа, о чем читаем в этой же главе в стихах 18 и 19. «Знает, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это стоило Христу Его святой крови. И теперь мы можем быть другими, то есть святыми, в поступках наших. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в стихах 9-10 написано, какими мы были. «Но теперь омылись, осветились, оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего», говорит 11 стих. Второе. «Потому что мы должны быть святыми». Написанное в 16 стихе есть повеление: «Будьте святы». Потом стихи 16-17 говорит, что Отец наш свят, а 14 стих говорит, что мы Его послушные дети. Так что здесь иначе и быть не может, но мы должны быть святыми во всех поступках наших. Все же многие из нас свидетели того, что в жизни каждого из нас были упущения, были согрешения. Это потому, что мы не уповали совершенно на благодать, подаваемую нам, а своими силами старались достичь этого. Только благодать Духа Святого, дарованного нам, может совершить это в нас, а поэтому не будем унывать, но, исповедав прошлое падение и омывшись в крови Агнца, будем стремиться вперед к цели вышнего звания во Христе Иисусе Господе нашим. Третье, потому что мы будем святы. Мне кажется, что слова нашего текста есть поощрение нас к святой жизни, к возрасту духовному. Это зов идти вперед, забывая заднее. Послание к Ефесянам, 4 главе стихах 11 по 16, написано, что в Церкви Христовой Он, то есть Христос, Сам поставил служителей к совершению святых, чтобы не оставались младенцами, но возрастали в любви, пока все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И это совершится в полноте, когда увидим нашего начальника и совершителя веры Иисуса Христа, о чем написано в первом послании Иоанна 3:2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это та благодать, о которой говорится в 13 стихе, которая явится в Его явлении. Это славная надежда детей Божьих, а поэтому уже здесь будем носить Его образ, будем свято жить в развращенном мире, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Отца Небесного. Четвертое, потому что мы можем быть святы. Подумаем о том, как это случилось, что мы стали детьми Божьими, будучи грешниками. Что сделало это возможным? Читаем 23 стих этой главы. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Слово Божие имеет силу возродить человека. Это Слово живое и действенное, имеет силу и сохранить человека в святости». Читаем 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Дорогие братья и сестры, слушающие меня сегодня, побольше Слова Божие вселим в наши сердца, и оно даст нам победу. Когда Яна Гуса, чешского реформатора, приговорили к смерти за веру в живого Бога и в Его Слово, у него был друг по имени Стефан Палич. Этот друг сильно любил Яна Гуса и уговаривал его пойти на некоторые уступки в убеждении, чтобы сохранить его жизнь. Но Ян Гус посмотрел на своего друга и кротко сказал: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Тогда его друг залился слезами и сказал следующее: «Ян, Ян, ты не сотворен для нашего гнилого света. Ты святой!» И пал на шею Яну Гусу. Да, история христианства знает мужей веры, которые были действительно святыми, живя на этой земле. Пусть это слово укрепит тех, чьи руки, может быть, опустились от неудач. Еще немного, и грядущий придет и не умедлит. Я хотел также вместе с Петром сказать вам и мне самому. Будьте святы во всех поступках ваших, ибо Отец ваш свят. А также и к тем, кто еще живет во грехах. Поспешите оставить путь греха через покаяние. Примиритесь с Богом и стремитесь к святости, ибо в небо ничто нечистое не войдет. Аминь.